Глава 54. Ян. Время на часах почти 8 часов утра. Несколько пожарных машин и целая бригада пожарных поливают дом Дианы Бестужевой со всех сторон уже несколько часов. Но коварное пламя и не собирается сдаваться. Диану и Свету забрал к себе на съемную квартиру Утесов. Это даже хорошо, потому что слышать выкрики матушки о том, что я дно, просто невозможно. Окончательно обессилев, я сижу на лавочке у беседки, понуро поглядывая на результаты моей попытки воззвать к совести матушки. Результатов я добился внушительных. Дом почти весь сгорел. Я насквозь пропитан дымом и жутким запахом гари. Синяк под глазом совсем не собирается отступать. Наоборот, он стал еще больше. В общем, похож я не на заведующего детским хирургическим отделением, а на подозрительное лицо без определенного места жительства. Рядом со мной сидит мой лучший друг Витя Любимов. Он без рубашки, в одних джинсах и тоже почти весь в саже и копоти. «Вить, поезжай уже домой», — прошу из последних сил. «Ну что ты мучаешься рядом со мной?» Тот пожимает плечами. «Не могу я тебя бросить. Да и к тому же Диана меня сегодня уволит. А раз я безработный, то заняться мне нечем. Будем пожар разгребать». Я вздыхаю. «Будем». К дому подъезжает веста моего тестя. «О, а вот и смена караула пожаловала», пытаюсь шутить, но выходит как-то невесело. Михаил Кириллович выбирается из машины, торопится нам навстречу. «Ян, Виктор, давайте к нам домой», — приказывает строго.